Она пошла по зубчатой стене, над которой уже парили на своих бесшумных шелковистых крыльях многочисленные летучие мыши, но Хью де Берне сжал ее запястье. На его лице появилось выражение гневного подозрения, столь характерное для норманнов. «Вы отталкиваете меня ради другого? Отпустите мою руку», — холодно сказала Розамунда. «Вы роняете свое достоинство». Хью тряхнул головой и все еще не отпускал руку девушки. «Ха, вот в чем дело! Я часто видел вас вместе с моим братом Робером. Вы даже пели, чтобы доставить удовольствие этому неумытому молокососу». Неожиданным и на удивление сильным движением Розамунда высвободила запястье. «Если бы это было так, я бы вам ничего не сказала. Идемте, милорд. Вечер становится прохладным». Приподняв юбки, она быстро двинулась вперед, не останавливаясь, чтобы выслушать извинения сэра Хью. А чуть дальше у парапета, в месте незаметном для часовых, леди Алекс в свете заходящего солнца, которое окрасило ее белокурые локоны в нежно-розовый цвет, задержав шаг, указала на север со словами: «В том направлении лежат владения вашего врага». Она негромко рассмеялась. «Милосердная Дева Мария, разве я забуду когда-нибудь выражение лица дикого вепря, когда вы схватили его за нос? О, Эдмунд, если бы вы могли с такой же легкостью завоевать его земли!» Англо-норман беспомощно развел руками. «Но как, миледи? Какие у меня сподвижники! Единственный эсквайр, и я даже его одного не могу накормить и вооружить!» Алекс придвинулась к Эдмунду ближе и похлопала по его руке. «Боже! Какие мышцы она ощутила! Эта рука была толще бедра тех жалких крепостных, которые встречались ей, когда она приезжала по владениям своего отца. Не опасайтесь. Скоро вы сможете завоевать владение, если не в трудном бою, то с помощью хитрости. Именно так здесь приобретали состояние с тех пор, как первые норманны появились в этих местах в качестве паломников. Сначала их нанимали для защиты различных владений, а затем они оседали тут и вскоре сами становились властителями». Полные губы Алекс дрогнули. «О, Эдмунд, когда вы ступите на ристалище, я переживу 1000 смертей. Я буду молиться за вашу победу так, как никогда раньше не молилась». «Вы действительно страшитесь за меня? Почему?» Эдмунд внимательно смотрелся в женское лицо, освещенное вечерней зарей. Пальцы Алекс сжали его предплечье. «Если бы только у вас были ваш собственный меч, булава и щит, я была бы спокойнее. Я знаю, что ваши силы и умения далеко превосходят все то, чем обладает обыкновенный человек». «Почему вы так говорите?» — с волнением спросил Эдмунд. «Я не была бы дочерью графа Чуржи, если бы не могла определить, хорошо ли выковано оружие и хорошо ли объезжен конь». Голос Алекс звучал подобно низкому регистру виолы. «Много раз я видела, как вы продолжали вращать тяжелым мечом после того, как самые сильные из наших рыцарей были вынуждены прекратить это занятие. Я наблюдала, как вы и ваш оруженосец словно мелкой галькой перебрасывались огромными камнями». «Я сделаю все от меня зависящее», — заверил Эдмунд застенчивой улыбкой. «Во-первых, потому что вступаю в бой, чтобы поддержать доброе имя чистой и добродетельной девушки. Во-вторых, я хочу наказать Четраро, потому что его манеры не свойственны порядочным людям. В-третьих, я не имею права потерять броню, коня и оружие, которое ваш брат так щедро мне предоставил». Огромные голубые глаза Алекс широко распахнулись. «Коня? Но я думала, что вы будете биться пешими. «Так и будет, красавица Алекс». Он придвинулся ближе, прикрывая Алекс своим плащом от холодного бриза Сапенин. Сэр Хьюб был прав. Он не советовал мне сходиться с таким грозным противником верхом на незнакомом мне чужом боевом коне. Но хотя мы и будем сражаться пешими, все равно боевой конь останется про запас. И последнее, моя милая леди, у меня нет ни малейшего желания умереть завтра утром. Слишком многое мне еще предстоит совершить. Совершить? Алекс еще шире открыла глаза. Да, я не имею представления, где расположены земли неверных, признался он. Я не знаю, как там на краю света ведутся войны. Но сэр Тустен утверждает, что все там сильно отличается от наших обычаев. Огромная фигура англо-норманна, казалось, еще выросла на фоне вечернего неба. И все же я, дорогая моя леди, обещаю, я найду возможность создать отряд, который поведу в бой за спасение гроба Господня. Затем, когда наше победное знамя снова взойдется над Иерусалимом, я отвоюю у неверных богатое, плодородное владение для себя и моих будущих наследников. Дрожащими пальцами Алекс поглаживала его широкую мужественную руку. «Вы совершите все это!» — воскликнула она. «Всем сердцем я верю в это!» Она вздохнула и посмотрела вдаль, на равнину, где уже заплясали огни лагерных костров четрарцев. А он перебирал в уме обрывки сведений, которые ему удалось узнать о боевых приемах его противника. Он сознавал, что предстоит столкнуться с соперником, намного более опасным, чем те, которые ему встречались раньше. Эдмунд уже не был уверен, что его чрезвычайная сила обеспечит ему победу. К тому же его беспокоила возраставшая озабоченность молодого Герта, который, пообщавшись с оруженосцем из лагеря барона, услышал рассказы об удивительной выносливости дикого вепря и его способности одинаково хорошо биться любой рукой. «Хорошо еще», — размышлял Эдмунд де Монтгомери, — «что завтрашний смертельный бой начнется с мечей. Что же до использования булав, то он твердо знал, что нельзя позволить противоборству продолжаться до тех пор, когда их применение станет неизбежным. Меч всегда был его любимым оружием, хотя не менее хорошо он владел и копьем. От этих мыслей Эдмунда вернуло к действительности пожатие пальцев Алекс де Берне. «Я не знаю, о чем вы задумались, дорогой лорд», — тихо сказала она, — «но знаю вот что. Если завтра, избави Бог, вы будете побеждены, клянусь, перед распятием остаток жизни я проведу в монастыре». Эдмунд сжал ее руку. Жесткое выражение его лица смягчилось. «Не говорите так. Есть много рыцарей, более достойных, чем я. Нет, милорд. Я тверда в своем намерении», — повторила Алекс. Затем, прежде чем Эдмунд догадался о ее намерениях, обвела рукой его шею и страстно прижалась губами к его губам. «Всю ночь я буду молиться, милорд, и не только о том, чтобы вы избавили нас от дрога, но и о том, чтобы вы остались живы, смогли выступить против неверных и чтобы вы вернулись взять меня в жены».